«Ну, попробую сконструировать», — все еще с сомнением начал он колдовать, одновременно объясняя, «это, чтобы ты знал, штука такая, вроде игры в повара. Указываешь ей, что хочешь получить и из чего, а она делает, причем делает так, что вкусно получается, сама кумекает, как там и что. Я один раз попробовал мясо испортить, не дала, представляешь? Так, выбираем температурный режим, русская печь, посуда, сковорода чугунная, масло, сливочное и, черт с ним, подсолнечное, картошка, брусочками, лук репчатый, мелко, печень, какую тебе, говяжья есть, куриная, еще какая-то, давай куриную, я чуть не влез в этот экран, до того мне было интересно, ведь там, повинуясь движениям Олега, в ненастоящую, но очень убедительную сковороду сыпалась понарошечная нарезанная картошка, а он движением пальца выбирал, насколько именно она должна быть прожарена, только ее в самом конце, чтобы не задубело. «Так машина по-другому и не даст», — хмыкнул Олег, выбирая куриную печень, она сама соображает. «И когда лук пускать, чтобы он прожарился в самый цвет, и когда все остальное, она по науке делает. Единственное, с приправами и вкусом тут что-то не то». Пришлось свое вспоминать да в машину записывать, она и так может, представляешь, и картошка не та, и лук, и печень, да вообще все. Укропу сверху, выбрал из многого чего непонятного я, да побольше, укропу. Усмехнулся Олег, но добавил его ровно столько, сколько я и просил, я ведь, Саня, из поварской семьи вышел, отец у меня повар экстра-класса, чтобы ты знал. И я с ним против воли до того в кулинарии наблатыкался, он даже обижался, что я в инженеры пошел, говорил, готового повара испортили, а потому скажу тебе так, укроп это не круто, просто поверь мне и запомни, все, готовность, 3 минуты, порция и полпорции, тоже попробую, сохраняю под названием, допустим, картошка с печенью по-артемьевски, захочешь еще, подойдешь и скажешь, машина, картошки хочу, вот под этим названием, она поймет и сделает, ты не улыбайся, я серьезно. «Бери борщ, пошли к столу, на третье будет чай и вот этот пирог, пицца называется, очень вкусно, попробуешь». В глубине ниши, что была рядом с экраном, что-то зашипело, повалил порог, и там материализовался прямо из воздуха поднос, на котором красовалась глубокая тарелка с борщом, ложка, плетенка со свежим хлебом, мисочка сметаны, мисочка зелени, чеснок, соль, перец, горчица и еще что-то, я не стал рассматривать, а схватил поднос и попер его к столу, есть хотелось зверски совершенно, потом все рассмотрю, да спрашивай уже, через минуту, когда я уже перекидал в себя с разгону ложек 15 по-настоящему вкусного борща, чтобы сбить первый голод, и только потом начал сыпать в него зелень и прочую сметану, снизошел до терзания Олега я, мы же не в Средней Азии, а ты не аксакал с бородой до пупа, вот там бы тебе пришлось с расспросами часочек подождать, да, ну и мне тоже, скажи мне, Саня, тут же оживился он, куда мы влетели, из чего это у нас вдруг крыло отвалилось, а это, воспоминания всколыхнули кое-какие эмоции, но шансов сейчас у них не было, под борщ-то, короче, дело было так, слушай, я пытался пройти между двумя деревьями, и уже почти прошел, а потом, над самой трясиной, вдруг оттуда какая-то лапа механическая появилась, там еще всякая такая же хрень рядом летала, вот эта лапа нам плоскость-то избрила, машину кинула на спину, дальше не помню ничего, все, это многое объясняет, медленно проговорил Олег, и встал со своего места, чтобы принести уже готовой картошки, не хочешь услышать, ты ж все равно не отцепишься, пожал плечами я, рассматривая принесенное второе, здорово получилось, в самом-то деле, и картошка, и печенка прожарились ровно настолько, насколько надо, да еще картошка полностью пропиталась печеночным соком, у меня не всегда получалось добиться такого результата, а здесь как будто бы настоящий, умелый повар готовил, так что жги, не стесняйся, настолько тут все невероятно, что я уж и не знаю, мы в раю, что ли, насчет остальных не скажу, но Анастасия-то, чистый ангел, хорошо, собрался с мыслями Олег, только ты, Саня, не смейся, я сейчас на полном серьезе. Ни в каком мы не в раю, понял, а эти люди, они и не люди вовсе, Саня, они инопланетяне, но не с Марса или Венеры, а много дальше, и потому техника у них настолько далеко от нашей шагнула, что и не передать. Я тут разобрал пару приборов, так нам до них как до луны раком, не меньше. Так не с Марса, я подвинул к себе картошечку и с удовольствием попробовал, вкус был тот самый, прямо из детства, и даже лучше, или все-таки не с Венеры. И я, кстати, понял теперь, почему меня просили приборы не ломать, твоя работа, чья же еще. Что-то ты уж больно спокоен, нахмурился Олег, подозрительно глядя на меня, знаешь что-то. Спокоен я потому, пришлось объясниться мне, что еще, наверное, лекарства действуют. И знаю я только одно, мы с тобой, Олег, погибли там, на болоте, вот что я знаю. Даже если бы плоскость осталась цела, не прошли бы мы еще 150 километров, не смогли бы. Может, сели бы где, а скорее всего, что и нет. Такие дела. Вечером на тебя посмотрю, вдруг непонятно чем пригрозил мне Олег, уже через часочек, недолго осталось, и с удовольствием послушаю, как ты тогда умничать будешь, ага, а чего вечером, немного насторожился я, чего не сейчас, вечером с тобой чайку попьем, заулыбался он, под звездами, сейчас просто не так наглядно будет, под звездами, так под звездами, безразлично пожал плечами я, переходя к чаю и странной, но очень вкусной лепешке, как скажешь, и рассказывай давай, чего ты за этот месяц узнал. Узнал, усмехнулся Олег, а узнал я, Саня, за этот месяц вот чего. Некоторые новые секреты французской кухни, раз, китайской, два, узбекской, три, всех остальных, четыре. Перелопатил сам всю местную кухню под себя, не та она здесь, бедная какая-то, и все не то, инопланетяне, говорю же. Так, чего еще, а, обжился я тут, со всеми агрегатами подружился, поешь, покажу, ими тут все напичкано. Ты не смотри, что их не видно. Да, плаваю много, бассейн видишь, физнагрузки обязательно, зарядка. Поругался еще со всеми тут, ну сил же нет никаких, ты еще припухал непонятно где. Книг и газет не дают, только материалы по кулинарии сунули. Все вроде, не густо, признал я, заканчивая с чаем. Ох, хорошо-то как, далеко нашим поварам до этой машины. Ты даже не представляешь себе, Саня, насколько, вновь с очень загадочным видом пустился в туманные намеки Олег, даже не представляешь, задолбал, честно предупредил его я, есть что сказать, говори, а нет, туману не напускай, и это, покажи, где тут по нужде ходит, и Олег поднялся с места, чтобы показать мне сначала это, а потом и все остальное, отхожее место тут было оборудовано не в пример реанимационной у Анастасии, там можно было не только малую или большую нужду справить со всеми удобствами, но и, наверное, даже великую, государственную, хоть я и не представляю, как это сделать. Олег, кстати, подошел к делу капитально, там у самых важных кнопочек и рычагов висели листки бумаги с подсказками, на всякий случай, если вдруг сам забудет. А потом мы ходили по этой огромной квартире, и я учился в ней жить правильно. У кровати, например, можно было выбирать степень жесткости до подогрев с охлаждением и вентиляцией свежим воздухом, она могла укачивать и массировать, убаюкивать и будить, одновременно не давая храпеть или задыхаться во сне. Олег признался, что никогда, даже в детстве, так не спал. Потом было много чего, тренажеры там, душ с ванной, парная с мокрым и сухим паром, всякие самостоятельные приспособления для уборки, но больше всего времени мы потратили у поварской машины, и вот уж там Олег разошелся вовсю. Оказывается, в ней уже были тысячи готовых рецептов, просто ему было скучно жрать готовые, и он очень обрадовался, когда ему показали возможность готовить самому. А то ведь и борщ был моему стрелку немного не тот, постный какой-то, неправильный, и мороженое не то, и плов, и все остальное тоже, вот и баловался поначалу, добивался правильного вкуса, а потом увлекся. И оказалось, что люди эти, кем бы они ни были, питались, конечно, хорошо, но пресновато как-то и довольно однобоко, слишком правильно. Не было у них многих специй, так Олег их ввел в оборот, хоть и пришлось много мучиться, добиваясь правильного вкуса, ведь какой же плов без зиры, а суп-харчо без кинзы, не было многих фруктов, овощей и ягод, особенно скоропортящихся, не было множества соусов, не было той самой изюминки, все было просто и питательно, не больше, но и не меньше. Вот мой стрелок и разошелся вовсю, исправляя, дополняя и вводя новое в местное меню. Так, давай я нам чаю сварганю, Олег принялся колдовать с этой машиной, и я уже понимал, что он делает, самое время, стемнело. Пиццу возьмем для комплекта, пиццелу, Каннели, Макарон, ну и хватит, наверное. И ты не улыбайся, привык у себя там в училище макароны с укропом жрать. А это печенье такое, вкусное очень, понял? А если понял, то и приучайся к правильной пище. Я хотел было попросить у него бутербродов с красной рыбой, но после этих слов не стал. Прицепится же, начнет язвить и ехидничать, ну его. И ты давай, дуй на свежий воздух. Олег сложил все на поднос, не дав мне в руки хоть что-нибудь. Как двери открывать, знаешь уже. Посмотрим на твою физию. Я пожал плечами и направился к окну во всю стену, за которым был бассейн с лесом из одних берез и все остальное. Сдвинул влево огромную стеклянную панель, что заменяла тут собой дверь, смело вышел на свежий воздух, с удовольствием вдохнув его полной грудью, потом перевел глаза вверх и застыл на месте, ошалев до невозможности. Если бы у меня в руках в этот момент было хоть что-нибудь, уронил бы точно. Над моей головой, в безоблачном, ясном и темном небе, висела, повернувшись ко мне чуть боком, яркая, не хуже пяти лун, огромная и четкая спиральная галактика со множеством рукавов. Занимала она примерно две трети небосвода, это с учетом закрытого сейчас лесом и домом горизонта, и я просто залип, рассматривая ее во все глаза. Ну что, голос Олега, вырвавший меня из созерцательного ступора, был полон непередаваемого, сочувственного ехидства. Может, скажешь теперь, что мы с тобой в Аргентине какой-нибудь? Ну так давай, Южный Крест поищи. Чего нет-то, а вообще меня в первый раз так же накрыло, только отвлечь было некому, долго стоял. Так что инопланетяне это, Саня, инопланетяне, ну, некому же больше. Я на негнущихся ногах подошел к легкому деревянному шезлонгу и уселся на него, как на тюремные нары, сутулившись и опустив голову вниз, смотреть вверх сил не было, накрыло меня не по-детски. До этого-то все разговоры были, до этого я все в глубине души цеплялся за то, что ничего такого глобального с нами не произошло. Обычная же, хоть и жутко секретная больница, обычные, хоть и не похожие на нас люди, но то, что я увидел сейчас, просто раздавило меня, размазало по этому шезлонгу своей убедительной безусловностью. «Чайку, Саня, чайку хлебни», — засуетился рядом со мной Олег, глядишь, и отпустит. «Держи, держи кружечку-то, ну». Я деревянной рукой взял кружечку, отхлебнул немного горячего чая, потом безучастно слопал подсунутую мне хрустящую трубочку со сладким и очень вкусным кремом, немного успокоился, но больше от присутствия Олега рядом, чем от еды, и только тогда снова поднял наверх глаза. Огромная галактика никуда не делась за это время, она все так же висела над моей головой, заменяя нам своим холодным, равнодушным светом уличные фонари. Тогда я разлегся на этом шезлонге, вытянувшись во весь рост, и стал смотреть на нее со все более и более возрастающим интересом. «Есть идеи?» — отвлек меня Олег, стараясь не дать мне вновь впасть в ступор. «Никаких», — безучастно ответил ему я, а потом спросил, «А ты как, долго в себя приходил?» «До сих пор не пришел», — признался он. Сначала обалдел до крайности, потом удивлялся, потом любовался, потом поругался со всеми, раздражать начало. «Теперь смешно даже, но видел бы ты себя. Ладно, с тобой все нормально, идиотских желаний не возникает?» «Нет», прислушавшись к себе, медленно сказал я, «идиотских не возникает». «Тогда допиваем чай, доедаем пирожные, 5 минут сидим и спать», скомандовал он, «ты насмотришься еще, а мне не терпится до завтрашнего утра дожить. Послушать хочу, что нам завтра скажут. Интересно же, месяц ждал. Странности все эти, ну невозможно же терпеть. Какие еще странности?» Я против воли заинтересовался, «тебе что, этих мало, а ты за собой ничего не замечал?» Вкратчиво спросил у меня Олег и объяснился, заметив, что я молча жду от него деталей, не понимая, что он имеет в виду. «Ну вот, скажи мне, например, диаметр чашки, что в руках держишь?» «Ровно 4 пальца», удивленно ответил я ему, измерив чашку единственным доступным мне сейчас способом. «Плюс-минус лапоть». «А-а», с некоторым разочарованием отозвался он, «нормально все с тобой, в общем. А я вот с некоторых пор себя человеком-верстаком ощущаю иногда, ну или штангенциркулем, или даже справочником по материаловедению, тут по ситуации. Вот, например», и он взял в руки свою пустую стеклянную чашку, «состав: диоксид кремния, 74%, остальное, оксид алюминия, кальция, магния и прочее, ну тут уже поднапрячься надо, меленько все. Что еще? Высота, 10 сантиметров ровно, диаметр 8, причем имеется эллипсность в половину миллиметра примерно. Не спрашивай, откуда я это знаю, вот вижу и все тут, причем уверенно, во всяком случае, замеры проверял, ошибки нет. Я, если хочешь знать, теперь кончиком пальца, подушечкой, могу размер до микрона почувствовать, понял, а с тобой, значит, ничего такого пока. Ложечку в меня кинь, попросил я его, чайную, да не в лицо, попадешь еще, чуть выше уха давай. И Олег, отряхнув ложечку, вдруг кинул этот столовый прибор в меня с такой силой, что я, взяв ее из воздуха перед собой, немного отбил себе пальцы. «Ловко ты», — с непонятным выражением на лице сказал он, — «да мы теперь с тобой можем в цирке выступать. Один ножи ловит, второй меряет все, что ему подсовывают, да определяет еще, настоящее золото на почтенную публику надето, или все-таки нет». «Бим и бом», — согласился я, вдруг зевнув во все горло. «Чудеса чудесами, но и устал я за сегодняшний день так, как редко когда раньше уставал. Все, спать», — спохватился Олег. «Завтра же утро откровений, если не соврала Настя. Но раньше я за ней такого не замечал, серьезная же дама просто жуть до какой степени, так что надежда есть. Все-все, пошли, я здесь сам уберу, а как кровать на глубокий сон ставить, я тебе показывал». И я, подумав, согласился. «Чего тянуть, чего откладывать, раньше сядешь, раньше выйдешь». Единственно, когда я, пересилив себя и приняв душ, уже ложился спать, мелькали в голове некоторые опасения, что мысли тяжкие мне спать не дадут, но кровать не подвела, в сон я провалился легко и свободно, да и проснулся также. Глава 7. Утро стало для меня по-настоящему добрым, во-первых, выспался здорово, во-вторых, кошмары не мучили, вообще все эти недавние события отодвинулись в прошлое, месяц же прошел, пусть я его и не почувствовал, а не два дня, да и лекарства вчерашние как будто голову мне продули свежим ветром. Ну и в-третьих, встал я сегодня с предвкушением чего-то чудесного, как в детстве. Ведь видел я во сне ночью ту самую галактику, что висела над нашими головами, разговаривал с ней, и обещала она мне много чего, я даже не запомнил, что именно, но плохого там точно не было. «Доброе утро!» Поймал я вышедшего из душа Олега. «Кстати, а ты не пробовал отсюда лыжи навострить? Ну, в лес хотя бы, типа в поход с ночевкой?» «Доброе», — ответил тот, вытираясь, — «самый умный, что ли?» «И в лес, и направо, и налево пробовал, да только если в лес идти, то метров через 200 упираешься просто в воздух. Сначала густеть начинает, потом не пускает, морду не разобьешь, но и пройти не получается. Вправо и влево от бассейна вдоль стены то же самое, только уже метров через 20, и не перепрыгнуть никак. А подкоп делать не пробовал, тебе оставил. Хочешь, лопату сделаю и подарю?» «Продумано все, значит», — я отрицающим жестом отказался от лопаты. «Изолятор с мягкими условиями, скоро узнаем», — подмигнул мне Олег и пошел одеваться. «А гадать, Саня, гадать долго можно, но бесполезное ведь занятие. Я месяц только этим и занимался, надоело до жути, так что не начинай, скоро сами все узнаем, говорю же». «Ну, или я на это очень надеюсь. Во всяком случае», я пожал плечами, признавая его правоту, и пошел умываться сам. А там оперся руками о мраморную раковину и надолго залип, рассматривая свое изображение в зеркале, потому что только сейчас заметил в себе кое-какие изменения. Лицо осталось в принципе прежним, разве что зубы все были на месте и целые, исчезли в них две пломбы, будто бы и не было их, а вот ниже. Тело было мое, точно мое, но в то же время будто бы и не мое. Трудно это было и заметить, и объяснить, даже лечением в этой инопланетной, а в этом я уже не сомневался, больнице. Я как будто бы, лежа эти 30 дней в коме, параллельно занимался спортом и добрал в беспамятстве некоторые кондиции, которых хотел добиться раньше сам, гимнастикой, но не успел. Во-вторых, исчезли все шрамы и родинки, кроме разве что на лице, там все было на месте, не придерешься. Но я не был в претензии, единственно, плохо было то, что исчез один заметный шрам, который даже проходил у меня в особых приметах. Это был давний след от точного броска топорика прямо в правое плечо, разорвавший мне кожу, которая потом так там и прижилась, мятым бугром, как я ее тогда обратно и прилепил. Ничего такого, просто в то лето приехала в нашу деревню кинопередвижка на пароходе, показали они нам фильм про индейцев, вот мы, пацаны, и воодушевились чересчур. Одному бледнолицему тогда стрелу в ногу воткнули, помню, а мне вот так, томагавкам досталось, да многим тогда шкурку попортили, настоящие индейцы не знают жалости. Окончилась эта забава тем, что все наше племя родители перепороли, вот мы и успокоились. «Ты долго там?» — Олег стукнул в дверь. «Чай стынет». «Иду», — спохватился я, принявшись торопливо умываться. В конце концов, шрамы не были большой проблемой, и тратить время на их рассматривание не стоило. Исчезли, да и черт с ними. Сейчас чай попьем, да и узнаем все доподлинно, если только тянуть не будут. Но тянуть никто не стал, и в тот момент, когда мы уже заканчивали завтрак, в дверь деликатно постучались. Олег также деликатно ответил, и на пороге возникла Анастасия. Она мягко поздоровалась с нами, поинтересовалась нашим самочувствием, в основном моим, да и пригласила следовать за ней. «А чего не у нас?» Не вытерпел Олег уже в дверях, я б чаек сварганил, пирожков да пирожных выставил, сели бы и поговорили как люди. «В вашем помещении нет необходимого медицинского оборудования», всерьез ответила ему она, демонстративно не замечая ехидства моего стрелка. «В вашем случае, хоть вы люди и крепкие, но возможно неадекватная реакция на информацию, следует подстраховаться». «То есть обалдеем от вашей правды до истерики?» – весело уточнил Олег. «Очень надеюсь, что нет», – наконец улыбнулась она, – «я в вас верю». И пока они трепались, мы шли все по тому же светлому коридору, причем ушли недалеко. Анастасия, которую я даже в мыслях уже бросил называть Настей, остановилась у широкой двери и открыла ее, дав нам знак проходить внутрь. Мы подчинились, Олег вошел первым, я за ним, готовясь знакомиться со множеством людей, но в этой комнате, кроме Александра Андреевича, того самого профессора, никого больше не было. Он встал при нашем появлении из-за низкого круглого стола, поздоровался и вновь уселся, приглашая рукой последовать за ним и вообще чувствовать себя как дома. Мы сели, огляделись, комната была пуста и ничего, кроме этого круглого стола да нескольких удобных кресел за ним, перед снова огромным окном во всю стену в ней не было. А медицинские приборы где же? Тут же зацепился за это Олег. Появится в случае необходимости. Успокоила его Анастасия, не переживайте. Мой стрелок пожал плечами и мы замолчали, рассматривая друг друга. Причем если мы вдвоем просто выдерживали паузу, ожидая, когда с нами заговорят, то эти двое рассматривали нас по-медицински как-то, и этот осмотр их успокоил. «Ну-с», — потер руки профессор, — «начнем, пожалуй, и начнем не всерьез, чтобы полегче нам было начинать. Скажите, друзья, как вы думаете, куда вы попали, и кто я?» «Вы, инопланетяне», — бухнул ему прямо в лицо Олег, а я кивком головы подтвердил, что да, вот так вот, а вы как думали, но лично вы, профессор, и, наверное, главный врач этой богадельни, которая находится на другой планете, у другой звезды, молодец, восхитился профессор, смело и без обиняков. Видите, Анастасия, о чем я вам говорил, здоровая психика многое значит, переживут галактику над головой, никуда не денутся, еще и гипотезы всякие строить будут. Мы, боевые офицеры, влез я с предложением, а не кисейные барышни, так что давайте не будем ходить вокруг да около. Давайте не будем, мне же легче, покладисто согласился со мной Александр Андреевич. Значит, так, это не больница, это научно-исследовательский институт практической истории, а я самый настоящий профессор, только профессор исторических наук и глава этого института. Единственный профессиональный медик во всей нашей, как вы говорите, богадельне, это Анастасия, моя лучшая ученица. Ваша жизнь, ее и только ее заслуга, не будь ее с нами, ничего бы мы не сделали. Растерялись бы, потеряли бы время, а оно там на секунды шло, особенно у вас, Александр, вы уж мне поверьте. Спасибо, с благодарностью глянул я на нее. Анастасия, как вас по батюшке, спасибо вам большое, от всего сердца. Отца моего Джоном зовут, улыбнулась она, так что лучше не надо, Саша, неблагозвучно получится. И вообще-то Анастасия меня только профессор зовет, вот вы еще начали, для остальных я Анастейша, не удивляйтесь в случае чего и не путайте. Хорошо, приложил руку к сердцу я, спасибо вам еще раз, от меня и вот от него. Она кивнула, переглянулась с профессором, и он продолжил, но почему-то не по делу. Анастасия, друзья мои, полна достоинств, первоклассный историк, да еще и медик такой же. Так что именно она будет определять, когда нам придется остановиться, и это будет зависеть от вашей реакции на мои слова. Ей виднее, прошу это понять и с этим не спорить. Согласны, Мы кивнули, и он чуть замялся, подбирая слова, а его лучшая ученица к нему на выручку не спешила, ее больше занимали мы и наше состояние. Вы были правы, Олег, наконец начал он, когда предположили, что мы находимся на другой планете. Но есть еще два существенных уточнения. Во-первых, мы никакие не инопланетяне, мы такие же люди, как и вы, а получается так от того, что мы не только находимся во многих и многих парсеках от Земли, мы еще и во времени отстоим от лично вашего на 500 с лишним лет вперед. У нас сейчас 2469 год на дворе, июль месяц, 4 число. Ну, по местному календарю, а он во многом схож с первоначальным, к различиям легко привыкнуть. Мы помолчали, я с Олегом обдумывали услышанное, а они внимательно за нами следили, особенно Анастасия. Ждите дальше, наконец не выдержал мой стрелок, нормально все, выдержим, не маленькие. Когда, кстати, война закончилась? 9 мая 45 года, тут же ответил профессор, в Берлине, безоговорочной капитуляцией фашистской Германии. Гитлер застрелился. Что-то еще? Вот вы, Александр, что-то хотите спросить, верно? Прошу вас, не сдерживайте себя. Это СССР? Задал я самый волнующий меня сейчас вопрос. У вас коммунизм? Не СССР, оглушил меня Александр Андреевич и тут же утешил. За это время все успело измениться множество раз. Но в основе жизненного уклада этой планеты лежит именно культурное и прочее наследие России, если вам будет угодно. А коммунизм? А что для вас коммунизм? Позвольте спросить. От каждого по возможностям, каждому по потребностям, выдал я давно заученную фразу, хотя, если своими словами, вас ведь это интересует, то не так уж и много. Ну, чтобы у каждого жилье было, вот не хуже нашего теперешнего, еды вдоволь, чтобы не думать о ней, чтобы без голода, одежда, лечение всем и каждому, чтобы дети были счастливы, ну и чтоб каждому человеку было руки где приложить, но без эксплуатации. Это самое важное, чтобы в радость, понимаете, чтобы для всех твоя работа была нужна, то есть чтобы общество коммунистическим было, справедливым, я про это говорю. Вы знаете, в некоторой задумчивости протянул профессор, в бытовом плане у нас, наверное, коммунизм, минимальные, да что там, по вашим меркам прямо царские, потребности удовлетворены, причем у всех без исключения, хотя только на этой планете, с остальными есть вопросы. Но и там все очень и очень неплохо, а вот общество с обществом сложнее, но до этого мы еще дойдем, не будем спешить, чтобы не возникло у вас неверных представлений и выводов, да бог с ними, с выводами, не выдержал Олег, обратно когда, а вот с этим вопросом, пристально посмотрел на него профессор, давайте разберемся, я зайду издалека, постепенно, в виде лекций, прошу это принять правильно, мне так будет легче, но вы же не кисейные барышни, а боевые офицеры, вернул он мне мои же слова, так что я на вас очень надеюсь, хотя прошу вас, Анастасия, внимательно следить за их состоянием. Ну что же, начнем. Все готовы? Мы кивнули, и он начал. В общем, дело было так. Давным-давно, в 1957 году человечество вышло в космос, и сделали это в СССР, ведь первый спутник был запущен именно нами. Сказать, что я при этих словах профессора обалдел, это ничего не сказать. Мой 43-й и космический 57-й разделяло всего 14 лет. И вот как, каким образом мы это сделали за столь короткое время, у меня не укладывалось в голове. Я ведь видел, что сделала с моей страной война, сколько горя она принесла, видел стертые в ноль города и села, зябко ежился при мысли, сколько всего советских людей погибло, а про сроки восстановления и не думал, прежде всего потому, что страшные цифры получались и грустное настроение одолевало. Тут от голода бы не сдохнуть, не то что о космосе мечтать. Анастасия насторожилась, глядя на меня. Профессор замолчал, ожидая ее решения, а я шепотом объяснил ей, что со мной такое и что просто это чудо затмило сейчас для меня даже наши приключения. Да и для Олега тоже, вон, посмотрите на его рожу. Кстати, да, согласился со мной Александр Андреевич, посмотрев на Олега, сроки впечатляют, особенно если учесть общий исторический контекст. Но позвольте, я продолжу. И он продолжил. Он рассказал нам про Гагарина, и мы еще раз удивились и погордились, про первые космические станции, про полеты на Луну и к другим планетам, и что на этом как бы все. Ну, на то время все. Потом был долгий перерыв в новых прорывах в космосе, связанный с общим течением истории человечества, потом сами посмотрим, полный доступ к информации он нам даст, было бы желание. И вот примерно 150 следующих лет человечество ползало по родной Солнечной системе, даже уже не мечтая о других мирах. Ни шатка ни валка заселялся Марс, на Луне станции были, у передовых в техническом плане государств, пробовали Европу хоть немного освоить, это спутник Юпитера, но на этом, в общем-то, и все. Ну, это если смотреть на дело, скажем так, с приключенческой, первопроходческой, мечтательной точки зрения. Потому что с научной, технической и даже бытовой стороны мы начали использовать ближний космос таким образом и так плотно, что мы вот сейчас, Саша да Олег, даже не поймем, о чем пойдет речь и не оценим масштабов. Спутники, таким словом называли приборы, что летают вокруг Земли и что-то делают, обитаемые космические станции и заводы, лунные поселения и города Марса, работы было много, хорошей работы, нужной, но о других системах, опять же, речь не шла. И продолжалось так примерно до 2110 года, когда на Марсе, во время работы одного хитрого прибора, который занимал площадь ровно в 1/16 планеты и жрал энергии столько же, сколько все остальное человечество вместе взятое, не получили очень интересные результаты. А результаты были такие. Во-первых, сумели сделать одно хитрое устройство, которое можно было разделить на две части. И, разделив и разнеся эти части друг от друга на любое достижимое и представимое расстояние, их можно было использовать следующим образом. Если засунуть в одну часть при определенных условиях любой предмет, пусть даже живого человека, то он тут же выскочит из второй части этого прибора, где бы тот ни находился. Главное, чтобы работали при этом обе половинки, чтобы энергия была. А назвали этот прибор довольно пафосно, вратами их назвали, вот так, с большой буквы. И во-вторых, сумели сделать еще более хитрое устройство, которое могло запускать половинку первого в космос, хотя и не только его, вообще любой неживой объект. Но это не было полетом в привычном нам смысле. Запускаемый предмет как бы исчезал здесь, а потом как бы появлялся там, со скоростью примерно год на парсек, как бы не существуя все это время, его как бы не было, он как бы выпадал из нашего мира в совершеннейшее ничто. Отправлять могли на дальность в 10 парсеков самые большие, но делали это всего несколько раз, потому что затраты энергии на полет росли нелинейно. Например, чтобы отправиться на такую дистанцию, требовалось энергии столько, сколько человечество потребляло за 10 лет, и это с учетом остальных запусков на ближнюю дистанцию. Но дурное дело не хитрое, термоядерным синтезом овладели давно, просто не нужно было столько энергии, и тут началось. Началась гонка, безудержная гонка, бешеная, потому что прибор этот, на котором получили все эти результаты, ну, тот, что на Марсе стоял, был международным. Плоды его работы выкладывались свободно, для всех знающих и понимающих, то есть все заинтересованные лица и государства получили к ним доступ практически одновременно. И ведь не ожидал никто такого. Россия, а именно это образование сменило собой Советский Союз, несмотря на свою некоторую отсталость в научном плане, не морщитесь, пожалуйста, получила огромную фору в другом. Так исторически сложилось, что страна эта занимала в то время главную роль в обеспечении человечества энергией и, что самое важное, оборудованием для производства этой самой энергии. А что, все технологии были давным-давно ей отработаны, именно в этой отрасли она стала прочным и безоговорочным лидером, так что берите и пользуйтесь, дешево и сердито. Добавьте к этому то, что производство и технологии стали к этому времени настолько сложными, что ни одно государство той поры, даже самое мощное, потом посмотрите, кто это был, очень удивитесь, не могли позволить себе иметь сразу все, пришлось волей-неволей соглашаться на международное разделение труда. Конечно, все страны обеспечивали себя на условно-безопасном уровне, но запасов мощности, тем более такого размера, не было ни у кого, кроме нас, я ведь тоже русский, поэтому и говорю так. И вот, когда все кинулись строить на Марсе сверхмощные термоядерные реакторы, один-то там уже был, сами понимаете, кому он принадлежал, то протолкнули закон, по которому вся эта гонка должна была Марсом и ограничиться, даже на Луне нельзя, из соображений безопасности. И намерение это хорошее было, мол, а вдруг долбанет, что тогда, но именно этот закон, хотя об этом после. И еще, когда начались активные запуски первых исследовательских зондов, А это не быстро, это туда лет 5, да результаты получить и оценить, да между запусками по несколько лет, то на нашу сторону пришел такой фактор, как удача. Кто бы мог подумать, что именно нам так отчаянно, так просто по-жульнически повезет. Мы-то сразу раз и в дамки, а остальным то замерзшие миры достанутся, то раскаленные, то нестабильные, то еще что. А мы раз, на первую пригодную к использованию планету проникли, поставили там врата, поставили реактор, и уже оттуда прыгать начали, а потом еще раз, и еще. Ну, тут уже никто догнать нас не смог, так что через 50 лет в распоряжении человечества было 15 планет, из них только одна чисто китайская, да и та больше для добычи полезных ископаемых подходила. Остальные же распределились так: один центральный мир, для всех, но под нашим управлением. Очень удачная планета подвернулась, сельскохозяйственно-курортного типа, с преобладанием океанов и кислородной атмосферой, да еще под шикарной, стабильной и устойчивой звездой. Еще несколько на паях с другими государствами и союзами, остальные для самостоятельного освоения и в резерве. И еще, для всех тогда это большим открытием стало, но оказалось, что у эволюции во Вселенной один путь, а это углеродные формы жизни, как на Земле, это органическая химия. Одна для всех, это белки, нуклеотиды, ДНК и РНК и прочее, это все одно и то же, всегда и везде, не выживает, понимаете, другое, не возникает и не развивается. Да и попали мы на эту планету чрезвычайно удачно, динозавров уже нет, гигантских насекомых тоже, приматов или хоть кого-нибудь, претендующих на их роль, еще нет, вредных для нас бактерий и вирусов, заточенных на человека, не имеется, рай, да и только. Тепло, светло, уютно. Выбрали мы для себя небольшой архипелаг в океане, из 4 больших островов и множества мелких, размером в 2 Новых Зеландии, причем на таком же удалении от всех остальных континентов, как и та самая земная Зеландия. Выжгли всю местную органику на 3 километра вглубь, с гарантией, огородились куполами, чтобы не вносить пока изменений в местную флору и фауну, хватит с нас чистого воздуха до чистой воды, и стали тут жить. Это центральный мир, остальные не столь удачны, хотя и есть несколько хороших, их обживали совместно. С Европой обживали, с Северной Америкой, с тем же Китаем, с Южной Америкой, с арабами и индусами, да с Объединенной Азией. То есть на Земле она объединенной не была, просто пустили их на одну подходящую планету всех скопом, вот и вышло так. Остальные планеты про запас, там вовсю развивается такая новая наука, как терраформирование. Ну и как передовой лагерь для дальнейших поисков, как же без этого? Ну, не устали еще, может, чаю? Давайте, я сделаю, подорвался с места Олег, говорите, какой хотите. Анастасия, может, вам яблочко? Вы не поверите, друг мой, всплеснул руками Александр Андреевич, как много пользы вы принесли своими экспериментами с кухонным комбайном. Это ведь сеть для всех жителей планеты, все имеют доступ к вашим рецептам. Я не знаю, как вам удалось добиться такого потрясающего вкуса, но я теперь каждое утро начинаю с вашей груши дюшес. Дело в том, что мы вкус многих продуктов восстанавливали по описаниям, и вы потом поймете почему, по памяти, и было много разногласий по их органолептическим свойствам, по текстуре, по ароматике, да по всему подряд. И ушло, понимаете, все куда-то не туда, специалистов-то не было. Дегустатор в космосе, это ведь было лишнее, вроде бы, с жизнью на готовых пищевых пайках. А сейчас, вашими стараниями, и яблоки, и груши, и персики, овощи и фрукты, тот же картофель, вы, Олег Васильевич, обеспечили себя работой и непререкаемым авторитетом на много, много лет вперед. На вашу загадочную личность уже сейчас смотрит вся планета. Ну, если вас интересует именно этот род деятельности. Вот этого я и боялся, Олег вдруг что-то понял. То есть до чая вы нам рассказывали про победы, а после начнете про то, что именно вас заставило забыть вкус груши дюшес. Именно, отсалютовал ему профессор чашкой чая со свежей жимолостью, ну что за приятный, приятный аромат. Вот из-за таких мелочей и появляется вкус к жизни. Ну что, все готовы? Тогда поехали дальше. Глава 8. Александр Андреевич не спешил, он вообще выглядел уставшим, но при этом каким-то воодушевленным, что ли, и не нами, это точно, и уж совсем странным было то, что два человека из прошлого его, профессора истории, занимали мало. Он сейчас будто бы отдыхал от чего-то по-настоящему серьезного, перерыв у него был. И перерыв этот решил он совместить с разговором по душам, почему бы и нет. Ну и Анастасия, конечно, держалась-то она привычно холодно и по-деловому, но чувствовалось, что мы двое ее чем-то тяготим, отвлекаем от чего-то важного, и занимается она нами лишь только из уважения к профессору. Как вы изволили метко выразиться, покрутил в руках свою чашку Александр Андреевич, до этого я вам рассказывал об одних победах, теперь же перейдем к сути. Ну и прошу помнить, что для нас это дела давно минувших дней, а для вас, наверное, пусть это будет просто страшной сказочкой. Так вот, в общем, дело было так. Во время этой гонки поиска пригодных для колонизации миров, все оборудование, позволявшее заглядывать в дальний и ближний космос, все телескопы, все обсерватории были заняты сами понимаете чем. Но бог с ними, с земными и лунными. От первых толку мало, атмосфера мешает, со вторыми возни много, но ведь все... Самые мощные орбитальные телескопы и прочие оборудования этого же профиля разобрали и отправили в новые миры, там для них работы было больше, оставив Солнечную систему без должного внимания. Стремление обойти, догнать и перегнать, жажда реванша и все остальное и прочее в этом же духе вскоре было наказано самым суровым образом. Вообще, потенциально опасных для Земли астероидов было открыто к тому времени множество, но всерьез относиться к этой угрозе считалось в астрономии, наверное, дурным тоном, плохой шуточкой. Ведь крутились рядом с Землей все эти апофисы с таутотисами миллионы лет, и не они одни. Крутились, периодически проходя то в нескольких сотых астрономической единицы от нашей планеты, то вообще между Землей и Луной, да и все на этом, и постепенно приучили человечество к мысли, что так и дальше будет. Последнее-то серьезное падение было бог знает когда. А все те, кто бьет тревогу, фрики и дураки. И, наверное, так оно и есть, потому что просто завывать об Армагеддоне – это одно, а обнаружить реальную опасность и показать на нее пальцем – это совсем другое. Но это все не важно, важно лишь то, что когда железная глыба диаметром в сотню километров вдруг оказалась на пути орбиты Земли, к этому не был готов никто. Ее и заметили-то случайно, уже в 2 миллионах километров от нашей планеты, не сумев сразу оценить опасность, всех больше заинтересовало то, откуда она такая тут взялась, ведь совсем недавно не было же, да и раньше ее никто в Солнечной системе не видел, интересно-то как. А потом, когда осознание смертельной опасности достучалось до похолодевших умов своей реальностью, стало безнадежно поздно. Когда все идет по самому худшему сценарию, то все складывается одно к одному, это какой-то мировой закон. Летело это небесное тело точно навстречу нашей Земле, не вдогон, не вбок, а прямо в лоб, со скоростью сближения за 100 км/с. И падать оно собиралось не по касательной, не под углом, а отвесно, в район Индонезии, на Яву и Суматру. Прямо туда, где Таба, Тамбара, Кракатау и еще много таких же, ничего не говорящих вам, но очень зловещих наименований. Об опасности заявили за 2 часа, а что можно сделать за это время? Лучше бы и не объявляли, наверное, не портили бы людям эти последние 2 часа. Вот тогда и аукнулся нам тот закон о размещении врат на Марсе в связи с их гипотетической опасностью. Были бы они на Земле, хотя бы в нескольких местах, хотя бы в нескольких странах, представляете, сколько народу можно было бы спасти. Конечно, рейсовые космические корабли взяли на борт кого только можно, но ведь за это время даже один рейс до Луны не сделаешь, чтобы разгрузиться и вернуться обратно. Ну да что уж теперь. В общем, когда это небесное тело ударило в район Индонезии, то сбылись все самые худшие прогнозы. Астероид, почти не заметив атмосферы, пробил земную кору, очень тонкую здесь и затормозился уже в жидкой мантии планеты, отдав ей всю свою энергию и вызвав тем самым тектоническое, вы только представьте себе, тектоническое цунами. То, что произошло потом, было очень тщательно задокументировано и с орбиты, и с Луны, я эти кадры видел, конечно, но вам не рекомендую. Смысла в этом нет никакого, разве что нервы пощекотать, но кем надо быть, чтобы просто для интереса смотреть на гибель миллиардов людей, на смерть планеты, я уж и не знаю. Вот он, профессор, например, долго отходил от увиденного. Сделайте, пожалуйста, мне еще чаю. Александр Андреевич немного поникшим голосом попросил Олега помочь, протянув ему свою пустую чашку. Надо немного дух перевести, знаете ли. Олег с готовностью поднялся, перехватил у профессора пустую посуду и направился к кухонному автомату, а я заметил, что Анастасия, До этого зорко наблюдавшая за нами, бросила это дело, удостоверившись в нашей непробиваемости, и теперь с той же внимательностью следила за Александром Андреевичем, за его состоянием. И правильно, как по мне, я-то воспринял эту жуткую историю как, правильно профессор сказал, страшную сказочку, не больше. Олег отнесся примерно так же, мы вообще не воспринимали пока все вокруг всерьез, а вот для главы института истории все это было живо, как наяву. Про победы рассказали, Олег не стал лезть к профессору со своими переживаниями, он просто сунул ему в руки чашку чая, но уже с бергамотом, и был при этом весьма деловит. Про беду тоже, хватит о ней, давайте про последствия. Последствия. Александр Андреевич задумался было, но против воли втянул в себя носом аромат бергамота и очень удивился, заинтересованно отхлебнул из чашки, зажмурился от удовольствия и немедленно оттаял. Какой необычный вкус, надо же. Но вы, Олег, совершенно правы. Итак, последствия. А последствия были такими. На всех 15 планетах, включая Марс и не считая Луну, ее пришлось покинуть. К тому времени жило и работало около 20 миллионов человек. Немного, но стоило учесть тот факт, что были эти люди, что называется, солью Земли. Ученые и исследователи, производственники и обеспечивающий персонал, квалифицированные рабочие и прочие, все со своими семьями, здесь еще не было случайных людей. Еще тогда выбирали, понимаете ли, кого туда можно отправить, а кого нет. Этого права еще нужно было добиться, нужно было показать, что ты будешь полезен. Конечно, были и просто богатые, и медийные личности. Иметь свой дом на другой планете считалось верхом успешности, но основная масса колонистов была все же полезными, умными и знающими людьми. Когда спал первый шок и стали думать, как жить дальше, то сумели очень быстро прийти к общему согласию и договориться. Повезло, как профессор уже говорил, что все эти люди были солью Земли, они были умными, образованными, и не определяли их сознание старые исторические или национальные конфликты. Все старое погибло вместе с Землей, но кое в чем, как ни горько мне сейчас вам в этом признаваться, это пошло на пользу выжившему человечеству. Исчезла, например, ментальность нищей Африки, с которой что только не делали, но все без толку. Исчезла давлеющая роль религии, присущая некоторым старым странам, а вместе с ней и те конфликты, что случались на этой почве. Исчезли представители так называемых старых денег вместе со всеми своими капиталами и тем господством, что они давали. Конечно, сразу возникла какая-то мелкая, мерзкая подковерная борьба за подобие власти на руинах погибшей цивилизации, но условия были уже другими, и шансов у этих теней старого мира не было. В конце концов, кто контролирует врата, кто понимает, как они устроены, а это было не больше 200 человек на тот момент из всех оставшихся, тот и контролирует мир. Ну, и военные помогли, перешли на правильную сторону, как же без этого. Так что сейчас у нас, друзья, смесь меритократии и наократии, не больше, но и не меньше, власть профессионалов и власть ученых, простыми словами, все по Конфуцию, Вернадскому, Дешардину и прочим, разумные мы люди или нет, в конце-то концов. Я вот, например, облечен немалыми властными полномочиями, всегда мне это мешало, но в вашем случае, думается, наконец-то пригодится, следы заметать все-таки нужно. Мне удалось вас легализовать, так что с завтрашнего дня к вам будет прикреплен мой ассистент из особо доверенных, он и познакомит вас с повседневной жизнью нашего общества, не мне же и не Анастасии это делать. Посмотрите, пообвыкнитесь, а там и решите, как дальше жить. Еще вопросы, когда обратно? Упрямо повторил Олег свои слова, сказанные в начале разговора. Все это ужасно интересно, конечно, но главного я так и не услышал. При всем моем уважении, профессор, но у меня ведь там жена и дети. Вы, Александр Андреевич устало посмотрел на меня, вы ведь тоже хотите что-то потребовать? Да, решился я, но это не требование, просто ощущение странное. Смотрите, вот мы, два человека из прошлого, вот вы, профессиональные историки, вот мы сидим друг напротив друга, а получается так, что мы вас абсолютно не интересуем. Воля ваша, профессор, но что-то тут не то. Ну, что же, вздохнул Александр Андреевич, давайте расставим все точки над «и», как говорится. Тем более, что работать с вами одно удовольствие, тренированные, дисциплинированные люди, сейчас такие редкость. Сейчас все имеют себе тонкую душевную организацию и богатый внутренний мир, Ну да ладно, это я ворчу, слушайте дальше. Был, в общем, в ваше время один ученый-физик по фамилии Дайсон, и очень умный человек был этот Фримен Дайсон, он даже жил одно время по соседству с Эйнштейном и Оппенгеймером, а туда случайных людей не селили, скорее всего. И вот этот гений предложил одну очень интересную, хотя и весьма спорную концепцию. Я не буду сейчас залезать в совсем уж непролазные дебри, скажу только, что по этому самому Дайсону степень развития цивилизации можно определять тем, какое количество энергии родительского светила данная цивилизация потребляет. То есть, как легко вы можете догадаться, использование всей энергии светила по этому самому Дайсону и есть одна из высших форм развития цивилизации. Для этого он придумал даже специальную конструкцию, сфера Дайсона называется, это, если грубо говорить, непрозрачная оболочка большого радиуса, вот хотя бы размером с астрономическую единицу, со звездой в центре и задерживающую в себе всю исходящую от светила энергию. А все народонаселение этой цивилизации радостно проживает на ее поверхности. Сферы, имеется в виду, не звезды. Он, профессор, сейчас не будет вдаваться в критику этого астроинженерного проекта, ведь любому дураку ясно, что он неосуществим в принципе, поскольку содержит в себе неразрешимые противоречия, но, что самое смешное, эти самые сферы в одно время искали в космосе всерьез, как будто заняться им было больше нечем, и даже обосновывали их необнаружение одним из подтверждений парадокса Ферми. Ладно, бог с ними, с этими исследователями прошлого, так всегда бывает, когда на основе неполных данных, неполного видения картины мира, пытаются что-то прогнозировать. В средние века, к примеру, тогдашние ученые на полном серьезе высчитывали, сколько ангелов может поместиться на кончике иглы, это он утрирует, конечно, но только для того, чтобы нам, Саше да Олегу, было понятней. Или вот, возьмем что-нибудь поближе к вашему времени, например, хотя бы загадку возникновения жизни на Земле. Сколько копий было сломано, сколько гипотез выдвинуто, и метеоритом ее занесло, и в первичном протобульоне она вылупилась, но все эти теории, хоть и выдвигались они уже настоящими учеными, практически ничем не отличались от того самого высчитывания количества ангелов пятью веками ранее. Наука же, достигнув определенного этапа развития, легко дает ответ на вопрос возникновения жизни. Тут все дело в уровне понимания некоторых процессов, и еще, он, Александр Андреевич, не исключает даже, что со временем мы получим ответы на второй вопрос, про ангелов, почему бы и нет. Но это ладно, это уже больше шутка, перейдем к делу. Как он, профессор, и говорил, в данный момент имеются 15 обитаемых планет у 15 звезд, но есть врата и в несколько других системах. И вот там, в этих безжизненных просторах, в поселениях на поверхности без атмосферных спутников газовых гигантов, просто на огромных космических станциях, там занимаются чистой наукой, мощной наукой, прорывной, наукой по-настоящему больших энергий. Исследуют космос, исследуют звезды, работают с ними, и на сегодняшний день добились очень и очень значимых результатов. Таких результатов, что даже и поверить нельзя, но из-за которых вы, Саша да Олег, и сидите здесь, перед нами. Там, на одной из этих научных станций, исследуя пространство-время, сумели получить и использовать от одной из звезд всю ее энергию разом за миллиард лет. Каково, а? Вот вам и Дайсон. Во время этого эксперимента, если говорить коротко, звезда прыгнула во времени на миллиард лет вперед, затратив всю свою непредставимую энергию на перемещение некоего физического объекта на несколько тысяч лет назад. Как потом оказалось, этот объект вроде бы всегда валялся на поверхности одного из спутников звезды, вот только откуда бы взялись у него, как говорится, внутри, автографы руководителей эксперимента, автографы живущих ныне людей, но возрастом в тысячи лет, а, понятно, протянул ошеломленный Олег, его наконец-то проняло всерьез, инженер все-таки, он что-то сумел сообразить, и на сколько лет вы состарили наше Солнце, на 2 миллиарда, друзья мои, ответил довольный его понятливостью профессор, на 2 миллиарда, но нам была очень нужна наша история, причем вся, целиком и полностью, без тайны недомолвок, без белых пятен, вся разом, настоящая, как есть. Нам отчаянно нужна была научная и техническая документация, нужны производственные секреты, нужно все подряд. Земля-то все равно погибла, а ждать несколько десятков миллионов лет, пока она более или менее не придет в норму, смысла нет абсолютно никакого. Мы до этого не доживем, Наши потомки тоже, а пригодных для обитания планет во Вселенной хватает. Вот, как-то так, жгите дальше», — хриплым голосом попросил Олег. «Чего уж теперь стесняться? Страшные вы люди, как я погляжу, а от масштабов ваших просто мороз по коже дерет. Я бы, например, не осмелился». Решение об эксперименте было принято на всеобщем референдуме, утешил его профессор, подавляющим большинством голосов «за», а мы лишь обеспечили его выполнение. И это не праздный интерес, поймите, а насущная необходимость. Но дальше так дальше, слушайте, тут уже немного осталось. В общем, было предпринято два заброса в прошлое. Первый пристрелочный, там больше отлаживали процесс, а вот второй, основной. В первый заброс определяли места и узловые точки, собирали статистику и прочее. Например, нужно было найти такие зоны, которые со стопроцентной гарантией не посещались бы человеком вплоть до того самого удара астероидом и которые бы сами при этом не подвергались внешнему воздействию. На всех континентах, равномерно и часто, чтобы ничего не пропустить, от идеи обратить внимание только на очаги возникновения цивилизации отказались сразу же. Конечно, материнская станция была только одна, ограничение по массе при запуске в прошлое никто не отменял. Но это был настолько совершенный в техническом плане аппарат, что до той поры человечество не делало ничего подобного. Станции этой нашли место в одном сибирском месторождении редкоземельных элементов, открытом незадолго до мегаимпакта, этим словом сейчас называют гибель Земли. И станция эта могла совершенно самостоятельно сооружать из находящегося рядом сырья и запускать в работу исследовательские зонды, что вскоре частой сетью покрыли всю планету. Причем сооружать не только зонды или устройства для хранения информации, хранения материальных, в том числе и живых объектов, эта станция могла обновлять саму себя. Конечно, в силу ограничений работа шла неспешно, но за первую тысячу лет, не особо скрываясь, ни от кого ей еще было скрываться, станция в автономном режиме управилась совсем и затаилась. По земной поверхности, в защищенных местах, были сооружены устройства для сбора и хранения как информации, так и физических объектов. Вы поймите, нам нужны были все семена и все живые организмы, до которых мы могли бы дотянуться, по максимуму, ну или хотя бы их ДНК. В местах хранения были сооружены стазис-контейнеры, в которые и помещалось все добытое. Локально останавливать время мы уже умеем, причем без особых энергозатрат, так что путешествие исторических материалов в будущее шло своим ходом. А так работа была проведена поистине колоссальная. Защищенные маскировочным полем зонды писали на устройство хранения все, что происходило в их зоне ответственности, не делая различий, а этими зонами ответственности был покрыт весь мир, включая Антарктиду, без разрывов и пропусков. Даже пещеры, даже шахты, даже тайные убежища, все корабли, все самолеты и подводные лодки – ничего не пропустили. Все разговоры, особенно те, что шепотом, все события, весь видеоряд, мы теперь знаем в лицо каждого когда-либо жившего на Земле человека. В нашем распоряжении есть видеоотчет о всей его жизни, от рождения и до самой смерти. Копировались все документы, папирус это, допустим, пергамент или бумага, да хотя бы и глиняные таблички, да хотя бы и пальцем по песку. Делались замеры и виртуальные копии всех зданий, всех памятников архитектуры и искусства, книги там, картины, скульптуры и прочее, прочее, прочее. Нам удалось записать весь процесс становления человечества, непрерывно и последовательно, и никаких тайн в прошлом для нас уже нет. Естественно, расшифровка всего этого – это просто непредставимое, это адово прорва работы, на тысячи и тысячи лет вперед, и мы к ней еще даже не подступились, мы ее пока не то, что не надкусили, мы даже пока рот открыть на нее стесняемся. Но об этом чуть позже, а сейчас надобно вам знать, что все собранные материалы регулярно свозились транспортными зондами к региональным кластерам хранения, где все это собиралось, погружалось в стазис и отправлялось на Плутон. В целях облегчения борьбы с энтропией материалов было у нас там одно загодя припасенное, облюбованное местечко. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь, верно же? Ну и информационные бэкапы, как же без них? Без них глупо было бы, отправляли их по разным местам, не только на Плутон. Последний запуск был, кстати, уже чуть позже импакта, прямо за секунды перед воздействием тектонической волны.